продолжение нашего служения я хочу текст из Священного Писания прочитать из книги Деяний, 17 глава. 17 глава с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Здесь вот апостол Павел проповедует в Афинах, и такие слова сказал, дабы искали Бога. Люди на земле рождаются для того, чтобы искать Бога. И здесь собраны те, кто ищет Бога. Кто-то нашел, но этот процесс не прекращается никогда. Мы все ищем Бога. Кто-то впервые с Ним сталкивается, кто-то углубляет свои познания о Нем. Но поиски Бога во всех своих путях, познавая Его, они продолжаются все время. Но это началось после того, как произошло грехопадение. Адам, созданный, сотворенный Богом, совершенный Адам, когда он был в Едемском саду, зачем ему Бога искать? Бог сам его находил во всякое время, беседовал с Адамом, был близок к нему. Я думаю, тогда вопрос такой не стоял, что надо Бога искать. Бог был близок к человеку, как отец. Но произошло грехопадение. И вот ситуация изменилась. Бога надо искать. То, что было раньше вот этой близостью, теперь сменилось другим. Если не будешь искать Бога, то можно и умереть, сказав, что Бога нет. Не нашел, не было Его в жизни. И вот в книге «Бытие», в 4 главе, здесь написано такие слова, вот: «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нот, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Махиеля, Махиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламиха, и взял Ламих две жены, имя одной Ада, а второй Цила. Ада родила Иавала, он был отцом живущих в шатрах со стадами. Имя брат его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувал Каина Ноема». И дальше, с 26 стиха: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Здесь две ветви. Ветвь Каина, человеческая ветвь, и ветвь Сифа, ветвь сынов Божиих. Смотрите, вот какие особенности ветви Каина. Ведь очень хорошие люди. Кто? А это строители. Построил город, да? Наверное, хороший был город, ровные, аккуратные дома, окошки, двери. Все прекрасно строил. Наверное, имел к этому большие способности, к строительству. Дальше. Ковачи железа. Тоже, наверное, были хорошие орудия. Там, что он делал там? Серпы, мечи там, или там, посуду какую-то. Тоже ведь можно сказать, что прекрасно. Прекрасный тружник, ремесленник. Все у него здорово получается. Нужные людям вещи делал. Это потомок Каина. Дальше что? Орудия из меди и железа. Играли на свирели. Здесь вот тоже. Отец всех играющих на гуслях и свирели. Музыканты талантливые. Они и какие-то произведения исполняли. Ну, тоже, наверное, очень хорошо. Способности были. Смотрите, у потомков Каина прекрасные способности к труду, к музыке, к ремеслам, к строительству. Это все у потомков Каина. Что ж плохого-то? А ничего плохого в этом нет. Но самое главное другое, что потомки Сифа начали призывать имя Господа, а этим Господь не нужен. Они без него прекрасно обходятся со своими способностями человеческими. Вы только не поймите, что мы должны делать все тяп-ляп. Там, кое-как строить, кое-как играть, кое-как петь. Нет. Но если нет вот этого самого главного призыва имени Господнего, все это становится пусто и бессмысленно. И способности, и таланты. В мире много способных и талантливых людей, безбожников, которые и картину хорошую рисуют, и музыку сочиняют, и строят. Но все это для чего? Для пламени огня. Все сгорит, да? Земля и все дела на ней сгорят. И все этим закончится. Если не призывается имя Господне, все это становится бессмысленно. И вот не ощутят ли, не найдут ли его? Я вот такой пример с работы хочу рассказать. Я вот на немецком предприятии, на фирме немецкой работы. Там все начальники немцы. А вот еще вот отделение, в котором я работаю, там мой начальник немец. Вот, он еще создал такую как бы элиту, старшие смены. Ну, вроде русские, но их он особо обучил. Вот, смесительный завод такой, ну, самое совершенное предприятие в химической промышленности. Там новейшие технологии, новейшее оборудование, все немецкое, это осуществляется у управления с диспетчерского пункта, там компьютерной мышью все. Да? Но надо знать технику, надо знать поломки, надо знать, где что вовремя починить. Вся информация на немецком языке. И вот создана такая вот маленькая элита старших смен. Они все это знают, их начальник учит и немецкому, и поломкам. А мы, остальные операторы, ну так вот постольку поскольку. Более такие простые обязанности исполняем. И вот эта вот элита собирается вот между собой. Вот у меня была такая поломка, я так устранил. Я вот это сделал, и это сделал, такие специалисты. И вот мой старший смена уходит в отпуск, и меня сажают на управление этим заводом. У меня от страха коленки трясутся. Что делать? Немецкого я не знаю, но там 2-3 фразы выучил. Как управлять знаю, а вот поломки чинить не знаю. Что делать? Стою на колени, молюсь. Господи, чтоб в мою смену ничего не ломалось, пожалуйста. Ну, проходит неделя, вторая, говорит, все так встречаются, вот как они героически устраняют поломки, а у меня ничего не ломается, я благодарю Бога. А я говорю, а знаете, я перед началом смены стою на колени и молюсь, Господи, чтобы у меня ничего не сломалось, я не знаю, как чинить. И не ломается. Но один так на меня разозлился. Это что, ты святой, мы тут все грешники, что ли? Так, что ли, мол, выходит-то? Ну, сам смотри, говорит, сам решай. Вот. А он как еще такой резкий, такие богохульные слова, как наговорит, у него тут же ломается все. Ну вот так вот Бог действует, вот у самых языкастых, вот самые сложные поломки такие, что там всю ночь надо устранять. Ну, он выдумал историю, оклеветал меня так, чтобы больше меня старшим не сажали. Пришел к начальнику, рассказал, Я тоже же к начальнику. Ну вот смотри, ну вот что происходит? А начальник тот только посмеялся, грубости сказал, ушел. Я так горько стало, огорчиться. Пришел домой, Богу рассказал все. Через 2 дня прихожу, смесительный завод стоит. Сломался там. Начальник злой сидит, мрачнее тучи. Я говорю, ну что, Кнаус, сломалось? Иди отсюда, иди. Ну, я пошел на свое рабочее место, работаю. Через 2 часа подходит, говорит, в церкву мне надо. Что такое? Да согрешил я. Что случилось? Да вот, ты сам знаешь, завод остановился. Еще и сотрудник, рук только что сломал. Одни беды. Так постеснялся сказать, что помолился. А видно, что переживает. И вот специалист, я небольшой специалист, да, ну, я так вам прямо скажу, немножечко так чего-то знаю. Но Господу молиться – это достойнее и лучшее, это лучшая доля, да, чем что-то обширное знать. Больше, чем помолиться Господу – это гораздо важнее в нашей жизни, чем быть большим специалистом. Да. Ну, правда, и это надо делать, и того не оставлять. И вот Господь так вот учит, что Он – причина всего. Он управляет всем. И призывающий имя Господне, да, угоден ему, он выручит его из самых сложных ситуаций. И вот ищущие Бога, да, так до сих пор и живут эти потомки Каина и потомки Сифа. Одни совершенствуют свои профессиональные навыки, а другие ищут Бога. Это церковь. И вот еще вот место про поиски Бога. Брат уже это место читал, я его тоже заложил. От Луки, 2 глава. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего его и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Увидев его, удивились. Матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал ему: «Зачем было вам искать меня, или вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Искали Иисуса, нашли в храме, но не поняли сказанных слов. Знаете, вот мы ищем Бога, а часто мы его найти не можем, потому что не понимаем, что нам говорит Иисус. Встреча с Богом тогда происходит, когда вот до нашего разума, до сердца и сознания вдруг доходит истина, что нам хочет сказать Бог, тогда мы с Ним встречаемся. Мы можем быть очень близко от Господа, но не понимать. Если вот рядом стоит человек и говорит на незнакомом языке, может быть, он что-то очень хорошее говорит, но я его не понимаю. Мой разум и сердце пустое. Но как только мне переведут, скажут, что человек говорит, может быть, это что-то мою жизнь и изменит навсегда. Бог нам, может быть, что-то говорит, что может переменить нашу жизнь навсегда. А мы слышим, но не понимаем. Мы не понимаем, что нам Бог говорит, потому и нету встречи с Господом. Вот понимать голос Духа Святого, понимать слова Господни, разуметь их, а еще лучше потом и исполнять, как, конечно, это самая лучшая встреча с Господом. Это будет встреча, ну, не где-то, а в своей повседневной жизни, в быту, дома, на работе, везде. Встречаться с Господом, значит, уразумевать Его слова. И вот еще последнее место хочу тоже прочитать. Евангелие от Марка. 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего по правую сторону, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Иисуса ищите Назарянина. Жены, мироносицы шли на гроб помазать тело и Иисуса Христа. Как вы думаете, они правильно делали? Ну так вот, поразмыслим. Господь им велел помазать тело? Нет. Господь им про воскресение говорил. Они делали неправильно. Не надо было ни мира покупать, ни идти туда рано с этим миром. Оно не понадобилось совсем. Куда они его потом дели, я не знаю. Вот. Они шли и между собой думали, кто нам отвалит камень. По-человечески так рассуждали, по-женски. Нам вот камень кто бы отвалил, остальное мы сделаем. А то, что там печать, то, что там солдаты стоят, то, что камень не отвалишь, там стражи вооруженные. Они это даже помыслить не могли. Все намного сложнее, чем они думали. Мы в нашей жизни, мы часто так все упрощаем, а все намного сложнее. Да? Но они делали самое главное, они шли к Иисусу. И самое главное, что они сделали, они шли к Иисусу. И встретился им ангел и говорит, Иисуса ищите. Мы можем, и пришла помощь, что стража разбежалась, камень отвалили, а там тела нет. Все совсем другое, они встретились с воскресшим. Мы можем что-то совершенно не так мыслить, не так представлять, не так понимать. Делать свое. Но если все-таки в сердце есть желание встретиться с Господом, если от всего сердца мы ищем Господа, остальное Бог все сам поправит, исправит, приведет в соответствие, и мы увидим потом, как чуден и славен Господь. Мы своим человеческим умом можем многого не понимать, но если пойдем искать Господа, да, а где его искать? В собраниях, в служении, в Библии, в общении, в молитве самое главное. А самое главное в молитве. Если будем вот все свое непонимание, страдание, переживание Господу говорить, и Бог будет отвечать, это самый скорый способ найти Господа, встретить с Ним, уразуметь, что Он хочет сказать. А Бог через это будет прославляться. Аминь. Помолимся в конце.